«Пикировать?» — подсказал я, подумав о пикирующих бомбардировщиков. «Что? Пикировать? Странное слово», — сказал он в раздумье и улыбнулся иронически. «Учиться у птиц. Не придется ли тогда чересчур мудрить? Навесить летательному аппарату хвост, придумать тяговое устройство?» «Пропеллер», — подсказал я, — «воздушный винт». «Не понимаю. Вся тайна полета только в крыле. Крыло. Тут и подъемная сила, и сила тяги, и управления. Этому научит человека не птица, а стрекоза, пчела, муха. Они выключают то одно, то другое крыло, и сразу резкий прыжок в сторону, вверх, вниз, а если надо, висят в воздухе. Почему же ты, человек, не присматриваешься, не копируешь механику их полета?» Я не сводил глаз с насекомых, стоявших в воздухе. «Как их зовут?» «Сирфы», — ответил Думчев. «Личинки сирфов питаются тлями. Для них я тут развел колонию тлей. В воздухе могут стоять и бабочки, бражники, и многие другие насекомые». Что ж, и сейчас, как и прежде, Думчев показывал мне то, что людям уже много лет известно. Да, он хочет изумить мир открытиями, которые давно уже открыты. Вертолеты, висящие на месте, реактивные самолеты. Об этом я пока ни словом не обмолвился, сдержался, вспомнив, как я невольно обидел Думчева в разговоре о цементе и когда назвал обитателей этой страны низшими организмами. Но разве можно сравнивать насекомое, стоящее в воздухе, с вертолетом? Впрочем, вертолет висит в воздухе, это правда, но он висит совсем иначе, чем насекомое. Винт вертолета вращается в горизонтальной плоскости, и вертолет висит. А насекомое, стоя в воздухе, свободно и легко машет крыльями. Не начинается ли здесь путь к неожиданным открытиям? Так, может быть, Думчев, в чем-то и прав? И я не удержался и сказал, самолеты, созданные людьми, летают со скоростями 800, 1000 и больше километров в час. Думчев остановился, внимательно посмотрел на меня и, мне показалось, побледнел. Через мгновение он усмехнулся и хитро сощурился. «А вы, батенька, оказывается, мечтатель и мистификатор. Самолеты! Хм, словечко неплохое придумали. Ну ладно, допустим. Но не считаете ли вы меня таким чудаком, который советует человеку во всем копировать насекомые? Поймите меня правильно. Когда я говорю, человек, учись у обитателей страны дремучих трав, я разумею только одно. Человек, вникай, познавай, изучай природу, травы. Наклонись, взгляни на то, что ты топчешь ногами. Не будь высокомерен. Вот ваши фантастические самолеты летают в час. С какой скоростью? 500, 700, 1000 и больше километров. Плохо. Извольте учиться у шмеля, у мухи, — воскликнул Думчев. Шмель пролетает в минуту расстояние в 10 тысяч длин своего тела. Посчитайте, сколько же своих длин покрывает в минуту ваш самолет? Думчев выжидательно и хитровато смотрел на меня. Я стал считать в уме, принял длину самолета в 10 метров, и получилось, что самолет покрывает в минуту свою длину 1600... 2000 раз. Феноменальное отставание от шмеля. Тогда я принял длину самолета в 100 метров, и при этой же скорости оказалось, что в минуту самолет покроет только 160-200 своих длин. А шмель — 10 тысяч. 10 тысяч. Конечно, нельзя сравнивать насекомое и машину, мир живой и мир техники. Дело еще и в том, что мелкие и мельчайшие размеры насекомого ставят его в очень выгодные аэродинамические условия. А если увеличить линейные размеры тела насекомого, то вес его возрастет в геометрической прогрессии. Иначе говоря, простое увеличение насекомого, скажем, в 10 или 100 раз ничего не даст, так как нагрузка увеличится в 10 в кубе или в 100 в кубе раз. А Думчев говорил, комар, простой комар одним движением, только одним движением ударяет всей широтой поверхности крыла сверху вниз. Кажется, просто. А построил ли человек летательный аппарат с машущим крылом? И опять я не знал, что ответить. А научились ли люди у насекомого, — говорил Думчев, — строить такие аппараты, чтобы они, как насекомые, отбрасывали крыльями токи воздуха в любом направлении и умели подниматься на них под любым углом и с любой скоростью? Отвечайте, додумались ли вы до таких самолетов? И на этот вопрос я не знал, что ответить, промолчал. И тогда тихо и просто Думчев сказал, «Нет, Не этот молодой человек расскажет людям все, что он здесь видел».